обещали больше его не преследовать. Я обещал? Ну уж нет, он просил меня больше не волноваться, но я говорю совсем о другом. Агния, что я должен сделать? Сначала вы должны перестать пить коньяк. Хотите знать, что я думаю? Понаблюдайте за этим молодым человеком. Вы знаете его адрес? Да, он остановился на Елисейских полях в отеле «Картона». Если он начнет тянуть с отъездом из Парижа, если у него пропадет намерение отправиться в Голландию, если он начнет общаться с подозрительными личностями, я имею в виду журналистов, вот тогда, положим, дней через 15, вот тогда вы подумаете, но только не убийство, поклянитесь. Клянусь вам, Агния. Очень хорошо. А теперь, монсеньор, пора раздеться и взглянуть на маленькую птичку, которая уже заждалась. Она вознаградит вас за доброту. Глава вторая. В те времена Париж был разделен примерно на 40 округов, по 2 на каждый квартал. В том округе, где находился отель «Картона», начальником был Амур Лабрюни. Если помните, этот подлец с благообразным лицом несколько лет назад дважды упускал возможность поймать тюльпана и услужить герцогу Шартерскому после того, как успешно привез его из Бреста в свой дом в Пасси. Да, это был именно он, герцог Шартерский, который простил ему промахи и даже был признателен за некоторые услуги, считал своей главной задачей быть постоянно в курсе мнения толпы, что и делал, получая еженедельные секретные доклады, предназначенные как для него, так и для местных властей. Став герцогом Орлеанским, он дал Лабрюни 2 года назад деньги, необходимые для покупки этой должности. Кто лучше, чем начальник округа, сыщики которого проникают повсюду, даст вам возможность познакомиться с общественным мнением? Амур Лабрюни выполнял эту задачу наилучшим образом. Каждые 3-4 дня он получал от секретаря герцога письменное предписание, никогда не подписанное, и запрашивавшее те или иные сведения, которые он потом сжигал. В это утро, через 2 дня после подвига в стратосфере, при котором мы присутствовали, он шагал взад-вперед, дожидаясь фиакра, за которым послал, и в таком возбужденном состоянии, в котором ему давно не приходилось бывать. Все из-за того, что, как следовало из только что полученной записки герцога, тюльпан снова вошел в его жизнь. Несмотря на сдержанность и достоинство, которых требовали выполняемые им в настоящее время обязанности, он не мог удержаться, чтобы не испустить трубный рык радости и ярости. «Понаблюдайте, пожалуйста, за приходами и уходами господина Фанфана Тюльпана, проживающего в вашем округе в отеле «Картона», а также за людьми, посещающими его, и сообщайте нам об этом в течение 10-15 дней», — писал монсеньор. Лабрюни немедленно понял, что речь идет не только об информации, и что он сможет предложить монсеньору больше, чем простую историю приходов и уходов тюльпана и перечень его гостей. Он не сомневался, чего от него ожидают, и полагал, что монсеньор предоставляет ему возможность отличиться.